Виталий Ханихоев. Новая жизнь. Книга пятая. Глава первая. Мы сидим на бетонном бордюре возле моего дома и глядим вверх на звезды. Шика-сан курит, время от времени затягиваясь и выпуская дым куда-то вверх в сторону Альфа Центавра. Фургон с логотипом шоу, который подвез меня сюда, стоит поодаль с заглушенным мотором. Сегодня за рулем Тигая-сан. Он молод, не женат, а потому дежурный водитель. Как там, не пьет, не курит, на Новый год дежурит. В моем доме погашены огни, все спят. Оно и понятно, второй час ночи. Это я поздно приехал, пока с участниками попрощался, инструкции раздал, пока с работниками студии отметили помолвку Ани и Сато, а также беременность Минами и то, что Киоко наконец осознала, что она бисексуальна, и ее шанс найти себе партнера только что вырос в два раза. С самого начала мне было понятно две вещи, одна из них та, что и мы, участники шоу, и они, технический персонал студии, максимально отдалены друг от друга. Ни те, ни другие не считают друг друга за людей, за индивидов. При этом каждая из групп считает себя немного выше другой. Участники шоу считают себя звездами, ведь все это шоу сделано вокруг них и строится только на них. В свою очередь, технический персонал, все эти операторы, монтажеры, рабочие по свету, по оборудованию, звуковики и даже уборщицы считают, что участники шоу всего лишь временные обитатели аквариума, а они тут хозяева. В результате гигантская пропасть между теми и другими не позволяет видеть друг в друге личности и, как следствие, идет изоляция, что-то вроде Стэнфордского эксперимента получается. При этом участникам шоу на самом деле не до подробностей, пусть даже они на самом деле там временные постояльцы и всего лишь гости, но история и вправду вертится вокруг них, и именно их обсуждают в курилках и на рабочих местах. На самом деле технический персонал студии, несмотря на их отношения немного свысока, все-таки хотят быть замеченными. Потому мне так легко удалось познакомиться с ними и узнать, кто чем дышит. Потому что они хотели этого. Влиться в новый чуждый коллектив, когда-то никто и звать никак. Для этого придется выстраивать отношения месяцами, а может и годами. И не факт, что получится. А тут вот... Все хотят быть замеченными и пообщаться со звездами, а получается это только у Шики-сан. Несправедливо. Так что никакой социальной интегрированности тут нет, а есть только удачно сложившиеся обстоятельства и заранее подготовленная почва для установления связей. Почва, подготовленная суровыми правилами студии, которые сфокусированы на участниках и совершенно упускают из виду внутренние социальные потребности работников. Сыграть в Пабло Эскобара в таких вот условиях легче легкого. Как говорится, дуракам везет. Я бросаю взгляд на сидящую рядом Шику. Она смотрит вверх в ночное небо и о чем-то думает. Охота домой, в кровать, в свою комнату. Может быть, мама еще не спит. Давно я не видел домашних, соскучился. Но и оставить Шику в таком состоянии, встать, сухо откланяться после всего, что было на шоу, как-то неудобно. Где-то я слышал такую вещь, что время – самый ценный ресурс, что у нас есть, и следует относиться безжалостно к тем, кто тратит бездумно твое время». И я с этим, конечно, согласен, вот только... А на что вы потратите сэкономленное от общения с близкими время? На изучение иностранных языков? Пойдете в кино? Поиграете в игру? И я точно знаю, что перед смертью человек жалеет не о том, сколько он еще не съел десертов, или в каких отелях он не останавливался, на каких курортах не загорал и сколько денег не заработал... Жалеют как раз о том, что мало уделяли времени своим близким, об общении с ними. И с этой вот точки зрения Шика-сан сейчас не тратит мое время попусту, а проводит качественное время в общении со мной, и это надо ценить. Вот еще минут 10 буду ценить, а потом все-таки домой пойду. Прохладно все же на улице. Скажу Тигае-сану, чтобы проследил за ней домой и отвез, а не куда-нибудь. Потому что менеджер по всем вопросам Шика-сан изрядно набралась и может потребовать продолжения банкета, хотя... Я бросил на нее еще один быстрый взгляд. Шика сидела, поджав к себе коленки, глядя в ночное небо. Не похоже, чтобы она рвалась куда-нибудь в ночной клуб. «Вот и все», — говорит наконец она и гасит сигарету о бетонный бордюр. Достает пачку и прячет окурок туда. Аккуратная она все-таки. Нипочем возле моего дома мусорить не станет. «Что теперь будешь делать, Кента-кун?» – спрашивает она, спрятав пачку. «Чем займешься?» «У меня много дел, признаюсь ей я. Профсоюз сделаю, как и обещал Кимико. Открою кафешку с котиками и хорошим кофе. Никакого алкоголя. Кошки пьяных не переносят. У меня, кстати, выпускной в этом году. Надо к экзаменам подготовиться». Клубная деятельность опять таким, а то есть у меня опасения, что без меня он черт знает во что превратится. Ну а что школьник может делать? Учиться, радоваться жизни и вообще наслаждаться этой вашей весной юности. У тебя еще и лето жизни на носу, кивает Шика. Японцы так называют период обучения в университете. Период, когда строгие правила школы остаются позади, а суровая взрослая жизнь с необходимостью зарабатывать себе на хлеб и соответствовать всем социальным стандартам еще не наступила. К студентам тут относятся снисходительно. Мол, чего с них возьмешь? Пусть повеселятся, пока могут. Именно в университете японская молодежь наконец может оторваться – выкрасить волосы в дикие цвета, выбрать предметы, по которым хотят учиться, закрутить кучу романов как мальчики, так и девочки. Да тут в университетах даже клубы выпивки и разврата есть. На полном серьезе. Не всегда так называются, хоть есть и официальные, ну типа изучают сексуальность и отклонения или там психологию. Но большинство таких клубов неофициальные, их так называют между собой. Официально это могут быть клубы тенниса или там поклонников кино, но вот что там творится? Эх, чувствую, веселое у меня студенчество будет, если, конечно, я сумею вывернуться от постоянного руководства профсоюзом, кота-кафе и гильдии несовершеннолетних убийц. Лето жизни – это прекрасно, ничуть не кривя душой, соглашаюсь с ней я. Вот жду не дождусь. «Надо сперва экзамены сдать, а у меня с этим сложности». «Это будет уже скоро. Ты как в универ поступишь, позвони», — говорит Шика. «Там тебе все равно первое время скучно будет, а у меня вечерами время есть иногда». «Я-то позвоню», — снова киваю я. «Вот только не будет у тебя времени, Шика-сан. Ты у нас выбрала карьеру, а после этого сезона...» «Она у тебя или вверх попрет, или...» Продолжать я не стал. Шика у нас сейчас просто олицетворение поговорки «либо грудь в крестах, либо голова в кустах». Текущий сезон запомнится это точно. Вот только куда это вытолкнет карьеру Шики вверх, к звездам или вниз под плинтус, пока мы не знаем. Но я точно знаю, что в любом случае у Шики не будет времени мне звонить. Поднимется ли она или опустится, в любом случае будет работать в два раза больше. Какие там звонки старым знакомым, там даже для семьи времени не будет, чего о личной жизни говорить. «А ты позвони», — говорит Шика, — «ты не умничай, посидим, вспомним, как все было». «Конечно, соглашаюсь я, спорить с пьяной девушкой — такое же бесполезное занятие, как пытаться вычерпать море чайной ложкой». «Ну и ладно». Шика встает, негромко икает и идет к фургончику с логотипом студии, покачиваясь. Она идет босиком, туфли держит в руке, и я вижу, что менеджер по всем вопросам уже успела где-то порвать чулки. Из фургончика выскакивает Тигая и помогает Шике забраться в дверь, осторожно закрывает ее за ней и машет мне рукой, мол, бывай. Машу рукой ему вслед. Он забирается в фургон, хлопает дверцей, заводится мотор, вспыхивают красные стоп-сигналы. Я смотрю, как фургончик уезжает, мазнув на прощание светом фар по соседним домам. Я встаю, отряхиваю брюки, подбираю сумку со своими личными вещами, все эти зубные щетки и прочее, и иду к дому. Время уже 3 часа, света в окнах я не вижу, но это ничего не значит. Открываю дверь своим ключом, снимаю обувь и аккуратно ставлю ее в ряд со школьными туфлями Хинаты и мамиными красными лодочками. Выглядываю в зал, так и есть полутьма, что-то бубнит телевизор, а перед телевизором на диване спит мама. Осторожно наступая, стараясь не шуметь, я делаю несколько шагов в зал и смотрю на открывшуюся передо мной картину. На экране ночные новости. Молодая ведущая рассказывает про 5-бальное землетрясение в соседней префектуре. В углу экрана карта с красными концентрическими кругами на ней. На журнальном столике перед экраном открытая бутылка вина и 2 бокала. Второй для папы. В большинстве случаев второй бокал остается невостребованным. Рядом несколько тарелочек, палочки для еды и мамин телефон. На диване лежит сама мама, она в красном платье и в черных чулках. Туфли стоят на полу рядом с диваном. Черные волосы разметались по диванной подушке. Она положила голову на руку и спит с полуоткрытым ртом, повернувшись в сторону и едва слышно посапывая. Неверный свет от работающего телевизора пляшет на ее лице, и на секунду я думаю о том, что отцу здорово повезло, и что если бы меня дома каждый вечер ждала такая женщина, то я бы бежал с работы вечером в припрыжку. Хотя сила привычки убивает романтику и не дает нам ценить то, что у нас уже есть. Я подхожу к дивану, беру лежащий на спинке шотландский плед в черно-красную клеточку и осторожно накрываю им спящую маму. Она что-то бормочет во сне. Отступаю на шаг и любуюсь созданной моими руками композицией. Или это все-таки инсталляция, работа кисти неизвестного художника, нимфа перед телевизором, диван, плед, вино. Теплое чувство охватывает меня. Некоторое время, буквально несколько секунд, я смотрю на маму, и улыбка невольно растягивает мои губы. Все-таки здорово, когда в мире есть один человек, который любит тебя безусловно. Какой скотиной бы ты ни был, что бы ты ни совершил, как бы остальной мир на тебя не ополчился, есть человек, для которого ты всегда останешься любимым сыночком, даже если ты будешь весить 120 кило сухих мышц и в состоянии разорвать голыми руками сковородку и задушить медведя, даже если ты диктатор полумира, даже если ты хладнокровная сволочь, все равно мама будет беспокоиться, надел ли ты шапку и хорошо ли ты позавтракал. Кенти с этим повезло, да. Впрочем, и отец у него нормальный такой мужик, как и положено отцу, немного придурковатый. Ну так мы, мужики, все такие. Ответственный, спокойный, надежный. Так что и с отцом Кенти повезло. И даже с младшей сестрой, которая 700 неприятностей в одном флаконе, тоже повезло. Я пячусь назад и, наконец, поворачиваюсь к художественной композиции спиной. Пусть спит. Ей еще завтра рано вставать. Завтра у Хинаты школа. Это у меня один день выходной. Надо его с толком провести. Странно, но спать неохота совсем. Перевозбудился я на студии. Тяжелый день был, много всего произошло. И вот я уже дома. Даже как-то не верится. Привык, что вечером мы с Сорой и Юрико обычно на кухне сидим и разговариваем, что потом иду в свою комнату спать. Быстро человек ко всему привыкает. Да. Я отступаю в кухонную зону, отгороженную от зала барной стойкой, и включаю подсветку над кухонным столом. Стенка дивана надежно укрывает маму от яркого света, и я, стараясь не шуметь, открываю холодильник. Так, что у нас тут? Ага, остатки ужина, отдельно упакованная в пищевую пленку порция папы с приклеенным сверху красным сердечком и отпечатком губ. Сыр, молоко, яйца, порция натто, мясо, завернутое в белую хлопковую тряпку, сараси. Мама где-то вычитала, что охлажденное мясо надо хранить именно таким образом, и теперь одна из полок холодильника напоминает не то морг, не то филиал больницы Святого Бенедикта во время испанского гриппа. Говяжья вырезка, вытянутая и укутанная в белую тряпицу, напоминает маленьких покойников в саване. Кусочки рыбы тоже укутываются в сараси, но кусочки рыбы ничего такого не напоминают. Овощи, йогурт. Несмотря на застолье после голосования, я уже успел проголодаться. Растущий организм и все такое. Потому беру замотанную в пищевую пленку чашку с остатками ужина. Рис, жареная рыбка, салатик, все как полагается. Греть в микроволновке не буду, чтобы маму не разбудить. «Офигеть!» Раздается за спиной, и я поспешно закрываю холодильник. Меня тут же атакуют со спины, проводя захват за шею. Так как я узнал голос, то не напрягаюсь и позволяю маленьким рукам придушить меня как следует. «Аничан вернулся!» — говорит Хината и прижимается ко мне. «Вот же! Я думала, ты только утром появишься!» «Кентакун!» Еще один голос, тоже со сдерживаемыми эмоциями, тоже полушепотом, чтобы не разбудить маму. «Ты вернулся!» «И вам здравствуйте, Хината Айкатян. Отчего это вы не спите в 3 часа ночи?» «Мы тебя встречаем!» Тут же находится Хината. «Вот прямо сердечко девичье не успокаивалось и стучало, стучало!» Это Хината-чан шум внизу услышала и говорит. «Это точно не папа», — добавляет Айка. В руке у нее бейсбольная бита, на ней только прозрачная ночнушка, через которую я совершенно отчетливо вижу, что, во-первых, японские школьницы на ночь одевают только легкие трусики, а во-вторых, что подруга моей сестры действительно очень даже выросла. И как я раньше не замечал... И говорит, пошли со мной. Наверное, это кто-то из поклонниц Кенты в дом пробрался. Его нижнее белье воровать. Краснеет Айка. На мой взгляд, поздновато краснеет. Тут сразу краснеть надо, как только в такой вот прозрачной ночнушке на кухню выбралась. Мне же все видно. Впрочем, она подружка моей сестры и нет. Нет, нет и нет. Она же еще и по соседству живет. Туда только залезь. Житья потом не будет. Она еще и Хинату в качестве союзницы привлечет. Это же вообще Содом и Гоморра вперемешку с геноцидом и Холокостом. Не-а. Отверни свою голову в сторону Кента и думай о чем-нибудь другом. «Вот мы и спустились. Мне биту дали», — добавляет Айка и машет ей из стороны в сторону, «чтобы твое... чтобы твои трусы защищать!» Торжествующе добавляет Хината. «Айка на страже твоих трусов! Гордись! Это вершина твоей карьеры! Ты лучше расскажи, как там все было, и ты точно решил Сурутян домой привезти, потому как мама волнуется. Они с Нацуми все распланировали, так что ты заранее скажи, когда, чтобы не произвести впечатление, что мы тут босяки голоногие, у нас тоже род древний». «Да, удивляюсь я. Какой еще род? Мне об этом никогда не говорили». «Это потому, что ты приемный, машет рукой Хината. Тебя из детдома взяли. Пожалели, думали, что девочка, а ты вон в какого дылду вырос. У нас в школе все по тебе сохнут. Так что если после Коладжаб хочешь не Митсубиши Моторс, например, того, а, скажем, муниципальную школу номер 14, так тебе не откажут. Даже наша учительница и та». «Хичан!» – вспыхивает Айка и угрожающе замахивается битой. «Прекрати немедленно! Это же неправда!» «Правда, правда! Это я благородная наследница рода. А Кента у нас верный телохранитель этот. Компаньон. Свита, короче. Кстати, вечером еще этот громила приходил. Ну, как его?» «Нобу-сэнпай, хмурюсь я. Чего ему надо было у меня дома?» «Да нет, тот, который тебя домой на загривке приволок, который к тебе неровно дышит, одноклассник твой». «Дзинтара? «Вот он самый!» «Интересовался, дома ли ты уже? Только вышел эпизод, что тебя выперли из шоу, а он тут как тут. Даже на Цуме еще не нарисовалась и твоя-то, которую ты ночью по дому голой водил». «Кия!» Прижимает руки к лицу Айка, конечно же, совершенно забыв, что держит бейсбольную биту, тычет рукоятью себе в щеку, вскрикивает от неожиданности и выпускает ее из рук. Бита падает вниз, и я едва успеваю перехватить ее до того, как она расколотит всю посуду на столе. «Тихо ты!» – шипит на нее Хината. «Сейчас мама проснется, устроит нам карачун. Держи себя в руках! Я же обещала тебе, что ты будешь любимая жена Кенты». «Кия!» – краснеет еще больше Айка. «Хичан, хватит! Я сейчас на месте провалюсь! Кента-кун, отпусти мою биту!» «Какая ты чувствительная!» – качает головой Хината. «А в такую семью, как наша, хочешь? Тут надо быть стрессоустойчивой и бесстыжей». «Как... вот как ты, да?» – парирует Айка, и Хината смотрит вниз. А Хината у нас сегодня вообще в маечке и трусиках. Хорошо, что сестренка, а то ситуация выглядела бы даже не двусмысленно, а вполне определенно. «Что?» Хината немного краснеет, но продолжает вести себя чрезвычайно уверенно. «Ну да, мы же с ним брат и сестра, и вообще в одной ванной всю жизнь мылись». «Вот неправда», — встреваю я, аккуратно собираю биту у окаменевшей Айки. «Неправда это?» «А вот и правда. Скажи ей, Кента, потому что мы родственники, и я могу делать с ним все, что захочу». «Я вот всегда считал, что наоборот. Как раз родственники и не могут делать друг с другом все, что захотят», — думаю я вслух. Айка продолжает стоять с открытым ртом в своей прозрачной ночнушке. «Уже девушка, уже не маленькая девочка. Как быстро время идет. Это если мы кровные родственники». Запальчо поясняет Хината. «А когда ты приемный, а я наследница, то все можно». «С чего это ты наследница, а я приемный?» «Ну, или наоборот, неважно. Главное то, что я могу с тобой в одной ванной купаться и всегда так делала». «Вот надеру тебе жопку, будешь знать», — говорю я и поворачиваюсь к Айке. «Не слушай ее, Айкатян, у нас нормальная семья. Это только она у нас в семье ненормальная». «Кто бы говорил, а у кого дар любви и кто девушек прямо трудовыми коллективами соблазняет? У меня есть запись без цензуры, целых 1000 иен отдала». «А ну, замолчали все!» Раздается грозный мамин голос, и все тут же затыкаются. Над спинкой дивана появляется всклокоченная мамина голова. Некоторое время она смотрит на нас и моргает. Зевает, потом в глазах у нее проясняется, и она улыбается. Я чувствую себя немного неловко. С прижавшейся ко мне Хинатой, состоящей тут же в очень откровенной ночнушке Айкой и с бейсбольной битой в руке. «Добро пожаловать домой, сынок», — говорит она. «Я вижу, ты уже приготовился отбиваться от поклонниц».